Глава пятая. По мнению бабки и мамы, которые явно сговорились на этот счет, дневной сон крайне необходим для того, чтобы ребенок хорошо рос. Я соглашался с этим только во время сбора хлопка. Все остальное время года я сопротивлялся дневному сну с такой же решительностью, с какой планировал свою бейсбольную карьеру. Но во время сбора урожая после ленча все отдыхали. Мексиканцы быстро поели и растянулись под кленом возле амбара. Спруилы подъели остатки ветчины и хлебцы и тоже убрались в тень. Мне не разрешалось укладываться в постель, поскольку я был весь в грязи после работы в поле, так что я спал на полу в своей комнате. Я устал, все тело ныло. И с ненавистью думал о работе во второй половине дня, когда время тянулось гораздо медленнее и когда, безусловно, было еще жарче. Я тут же заснул, а когда через полчаса проснулся, мышцы ныли еще больше. На переднем дворе возникла суета вокруг трота. Бабка, воображавшая себя чем-то вроде деревенского лекаря, тоже пошла его осмотреть, несомненно, с желанием заставить его выпить какого-нибудь из ее жутких отваров. Его уложили на старый матрас под деревом с мокрой тряпкой на лбу. Было ясно, что снова в поле он идти не сможет, а мистер и миссис Спруил не очень хотели оставлять его одного. Им самим, конечно, надо было собирать хлопок, чтобы заработать на жизнь. Вот у них и созрел план, без моего участия. Оставить меня сидеть с тротом, пока остальные будут работать на жаре весь остаток дня. Если троту вдруг станет хуже, мне следовало сбегать на нижние 40 и привести ближайшего из спруилов. Когда мама объяснила мне задачу, я попытался изобразить недовольство таким решением. «А как насчет моей кардинальской куртки?» — спросил я с такой озабоченностью, какую только мог на себя напустить. «Для тебя там останется еще достаточно хлопка», — ответила она. «Посиди с ним сегодня, ладно? К завтрашнему дню ему, наверное, станет получше». Конечно, там было целых 80 акров созревшего хлопка, и со всей этой площади его надо будет убирать два раза в течение следующих 2 месяцев. И если я не заполучу эту куртку, это будет вовсе не из-за трота. Я смотрел, как трактор с прицепом снова отъезжает в поле, на этот раз забрав маму и бабку. Они сидели вместе с рабочими. Прицеп, поскрипывая и побрякивая, прогрохотал мимо дома, мимо амбара и дальше в поле, по пыльной дороге, пока не скрылся за рядами хлопчатника. Я не мог не думать о том, почему этот Телли и ковбой строят друг другу глазки. Если бы у меня хватило смелости, я бы спросил об этом у мамы. Когда я вернулся к матрасу, трот лежал совершенно неподвижно, закрыв глаза. Казалось, он даже не дышит. «Трот!» — громко позвал я, вдруг испугавшись, что он умер во время моего дежурства. Он открыл глаза и очень медленно сел и посмотрел на меня. Потом огляделся вокруг, будто желая убедиться, что мы здесь одни. Его усохшая левая рука была не толще ручки от метлы. Она почти неподвижно висела вдоль тела. Его черные волосы торчали во все стороны. «С тобой все в порядке?» — спросил я. Я еще не слышал, как он говорит, и мне было любопытно, умеет ли он вообще разговаривать. «Да вроде бы», — пробурчал он. Голос звучал глухо, слова выходили какие-то невразумительные. Я не понял, то ли у него затруднения с речью, то ли он просто устал и не в себе. Он все продолжал озираться, желая убедиться, что все остальные уехали, и мне пришло в голову, что трот, похоже, слегка симулирует. Это мне понравилось. «Скажи-ка, отель нравится бейсбол?» — спросил я. Это был один из многих сотен вопросов, которые мне хотелось ему задать. Я думал, это простой вопрос, но его он просто сразил. Он тут же закрыл глаза, завалился на бок, подтянул колени к подбородку и опять заснул. Подул легкий ветерок, зашуршав листьями болотного дуба. Я нашел себе в тени маленькую лужайку с травой погуще, рядом с матрасом, и растянулся там. Рассматривая ветви и листья высоко над собой, я думал о том, как мне повезло. Остальные потеют там на солнце, а время тянется медленно. В какой-то момент мне даже захотелось ощутить собственную вину, но не вышло. Везение это было временное, и я решил, что лучше наслаждаться им, пока есть возможность. Трот, по-видимому, тоже. Он спал, как невинный младенец, а я смотрел в небо. Но потом мне это наскучило. Я пошел в дом и принес мяч и бейсбольную перчатку. И стал сам себе бросать высокие мячи и ловить их. Этим я мог заниматься часами. Раз я поймал 17 мячей подряд. Всю вторую половину дня Трот ни разу не вставал с матраса. Сначала он спал, потом сел и стал озираться, потом недолго наблюдал за мной. Но едва я попытался с ним заговорить, он тут же повалился на матрас и снова заснул. Ну, по крайней мере, умирать он не собирался. Следующим пострадавшим на хлопковом поле оказался Хэнк. Он притащился уже довольно поздно. Шел он медленно и все жаловался на жару. Потом сообщил, что хотел проверить, как дела у Трота. «Я собрал 300 фунтов», — заявил он, как будто это могло произвести на меня впечатление. А потом жара меня доконала. Лицо его было красным от загара, шляпу он не носил, и это могло многое сказать о его умственных способностях. В поле голову всегда надо чем-то накрывать. Секунду он смотрел на Трота, а потом пошел к заднему борту их грузовика и стал копаться среди коробок и мешков, расшвыривая их, как голодный медведь. Достал сухую галету, сунул ее в свой огромный рот и растянулся под деревом. «Притащи ко мне водички, парень», — вдруг пробурчал он, обернувшись ко мне. Я был слишком удивлен, чтобы сдвинуться с места. На моей памяти никогда такого не было, чтобы кто-то с гор отдавал приказы одному из нас, и я не знал, как поступить. Он-то был уже взрослый, а я еще мальчишка. «Чего, сэр?» «Воды принеси», — повторил он, повысив голос. Я был уверен, что у них есть свой запас воды, запрятанный среди их вещей, и сделал неуклюжий шаг в сторону их грузовика. Это его разозлило. «Холодной воды, парень, из дома, и быстро. Я целый день работал, а ты нет». Я бросился в дом на кухню. Бабка всегда держала в холодильнике галлонный кувшин воды. Когда я наливал воду в стакан, руки у меня дрожали. Уж я-то знал, что когда скажу об этом своим, будет скандал. Отец обязательно поговорит с Леоном Сприулом. Я подал Хэнку стакан. Он быстро осушил его, облизал губы и сказал: «Еще один принеси». Трот сидел и наблюдал за нами. Я опять побежал в дом и опять налил воды в стакан. Хэнк выпил и его, потом сплюнул мне под ноги. «Ты хороший парень», — сказал он и бросил мне стакан. «Спасибо», — ответил я, поймав его. «А теперь оставь нас вдвоем», — велел он и улегся на траву. Я вернулся в дом и стал дожидаться маму. Сбор хлопка можно было заканчивать в 5, если было такое желание. В 5 папе отвозил прицеп с хлопком к дому. Но можно было и продолжать работать до темна, как работали мексиканцы. У них была просто поразительная выносливость. Они продолжали сбор, пока невозможно уже было разглядеть в темноте белые шарики волокна. Потом шли полмили до амбара, таща на спинах тяжеленные мешки. Потом разводили возле амбара костерок и съедали свои тортильи, прежде чем забыться тяжелым сном. Все спруилы собрались вокруг Трота, который в тот короткий период, что они его разглядывали, умудрился выглядеть еще более больным. Как только они убедились, что он жив и даже может сидеть, то сразу же переключили свое внимание на ужин. Миссис Спруил развела костер. Потом Тротом занялась бабка. Она выказала крайнюю озабоченность, и, мне кажется, Спруилы это оценили. Но я-то знал, что она просто хотела осуществить на бедном троте очередной эксперимент по применению своих варварских методов лечения. Поскольку я был самым младшим из ее пациентов во всей округе, то всегда становился подопытным кроликом для проверки очередного нового снадобья, что она готовила. И по собственному опыту знал, что она может состряпать такое зелье, от которого трот вскочит со своего матраса, как встрепанный, и понесется, как ошпаренная кипятком собака. Через пару минут трот начал что-то подозревать и уже не спускал с нее глаз. Он уже получше воспринимал окружающее, и бабка рассудила, что ему не нужно никаких лекарств, во всяком случае, пока что. Но велела наблюдать за ним и обещала завтра осмотреть его еще раз. Моей самой тяжелой обязанностью во второй половине дня была работа в огороде. Я считал, что это очень жестоко — просыпаться до рассвета, весь день вкалывать в поле, а потом еще полоть огород перед ужином. Но всегда помнил, как нам повезло, что у нас такой замечательный огород. Когда-то, еще до моего рождения, наши женщины выбрали несколько небольших участков плодородной земли около дома и наложили на них руку. Не знаю, как маме удалось забрать весь огород в свое распоряжение, но теперь это была полностью ее епархия. Огород был расположен в восточной, самой тихой части двора, подальше от кухни, амбара и курятника, подальше от грузовика Папи и короткой грунтовой подъездной дороги, где парковали машины наши редкие посетители. Он был окружен оградой из проволочной сетки высотой в 4 фута. Ограду ставил отец под руководством мамы. Она защищала огород от оленей и прочих животных. Кукуруза росла вдоль изгороди, так что, едва закрыв за собой шаткую калитку и закрепив ее ременной петлей, ты оказывался в тайном мире, укрытом высокими стеблями. Моя работа состояла в том, чтобы таскать плетеную корзину следом за мамой и складывать в нее все, что она считала созревшим. У нее тоже была корзина, и она заполняла ее помидорами, огурцами, тыквами, перцами, луком и баклажанами. При этом она тихо разговаривала, не обязательно со мной, но вообще с огородом. «Проверь-ка, как там кукуруза, ладно? А вот эти съедим через неделю». «Да, мэм». «А тыквы как раз созреют к празднику Хэллоуин». «Да, мэм». Она все время охотилась за сорняками, этими нарушителями границы, которым, правда, недолго удавалось выжить в нашем огороде. Заметив их, она останавливалась, тыкала пальцем и говорила: «Выпали, пожалуйста, эти сорняки, Люк, вон те, возле арбузов». Я ставил свою корзину на пыльную тропинку и мстительно полол грядки. В конце лета работа в огороде была совсем не такой тяжелой, как ранней весной, когда надо было вскапывать грядки, а сорняки росли быстрее, чем овощи. Длинная зеленая змея заставила нас на секунду замереть, но тут же исчезла в заросли бобов. В огороде всегда было полно змей, безвредных, неядовитых, но все равно змей. Мама не очень их боялась, но мы всегда уступали им дорогу. А я все время опасался, что, протянув руку за огурцом, вдруг почувствую, как в ладонь впиваются змеиные зубы. Мама очень любила этот маленький участок земли, потому что это был ее собственный участок, и никому более он был не нужен. Она относилась к нему как к святилищу. Когда все взрослые набивались в дом, ее всегда можно было обнаружить в огороде. Она там разговаривала со своими овощами. Грубые слова в нашей семье звучали редко, но когда такое случалось, мама тут же исчезала в этом своем убежище. К тому времени, когда она закончила сбор овощей, я уже с трудом тащил свою корзину. Дождь не продвинулся дальше Сент-Луиса. Ровно в 8 вечера Паппи включил приемник, повозился с настройкой, антенной, и в кухне раздался голос Хари Карая, скрипучий голос, всегда рассказывающий про Кардиналс. Любимой команде еще предстояло сыграть в этом сезоне порядка 20 игр. Лидировали Доджерс, Джайантс были на втором месте. Такое нам было трудно пережить. Кардиналс занимали в таблице только третье место. Болельщики Кардиналс, естественно, ненавидели всех этих Янки. И то, что любимая команда тащилась за двумя нью-йоркскими в своей собственной лиге, было совершенно непереносимо. Паппи был того мнения, что главного тренера команды, Эдди Стенки, уже давно следовало бы выгнать. Если Кардиналс выигрывали, то только благодаря Стэну Мьюзиэлу. А если проигрывали, причем с теми же самыми игроками на поле, то всегда по вине менеджера. Паппи и отец сидели рядом в качалке. Ржавые цепи, на которых она была подвешена, жутко скрипели, когда они тихонько покачивались. Бабка с мамой лущили бобы и горох на другой стороне нашей маленькой веранды. Я устроился на верхней ступеньке, поблизости от приемника, наблюдал, как там возятся спруилы, заканчивая на сегодня свои дела, и дожидался вместе со всеми, когда жара наконец спадет. Мне точно не хватало привычного шума старого вентилятора, но я прекрасно знал, что этот вопрос лучше не поднимать. Разговор начали женщины. Они принялись обсуждать свои церковные дела. Предстоящее осенью собрание всех прихожан. Общий торжественный обед на церковном дворе. Какая-то из блэк-оукских девиц вышла замуж в Джонсборо. Бракосочетание проходило в большой тамошней церкви, а ее муж вроде бы человек с деньгами. Подобные темы всегда обстоятельно обсуждались по вечерам. Я никак не мог взять в толк, почему женщины все время возвращаются к этому вопросу. Мужчинам оставалось только молчать, им нечего было сказать по вопросам, не относящимся к бейсболу. Папе мог молчать подолгу, да и отец был не лучше. Конечно, они, как всегда, беспокоились по поводу погоды и цен на хлопок, но сейчас слишком устали, чтобы высказывать свою озабоченность вслух. А мне было достаточно просто сидеть и слушать, закрыв глаза и представляя себе Спортсменс Парк в Сент-Луисе, огромный стадион, где могли уместиться 30 тысяч человек, пришедших полюбоваться игрой Стэна Мьюзиэла и других игроков Кардиналс. Паппи однажды был там, и в начале каждого спортивного сезона я заставлял его описывать мне этот стадион по меньшей мере раз в неделю. Он говорил, что когда смотришь на игровое поле, то кажется, что оно все время расширяется, а трава там такая зеленая и мягкая, что по ней можно катать мраморные шарики. Земля в инфилде вся тщательно выровнена граблями, а табло слева от центрального аутфилдера по размерам больше нашего дома. И какие же они счастливцы, эти жители Сент-Луиса. Они своими глазами могут видеть все игры Кардиналс, и им вовсе не нужно собирать хлопок. Дизи Дин, Инос Кантри Слотер и Ред Шондинст, великие игроки Кардиналс, вся эта знаменитая команда, в просторечии часто именуемая «банда с газогенераторного», все они играли на этом стадионе. А поскольку мой отец, дед и дядя всегда играли в бейсбол, у меня не было ни малейших сомнений, что в один прекрасный день я сам стану героем стадиона Sportsman's Park. Я буду как на крыльях бежать по зеленой траве аутфилда на виду у 30 тысяч болельщиков. Я лично вобью в грязь всех этих Янки. Величайшим на все времена игроком команды Кардиналс был Стэн Мьюзиэл. Когда он во втором ининге добежал до пластины дома, а раннер уже был на первой базе, я заметил, как Хэнк Спруил вдруг возник из темноты и уселся в тени, достаточно близко, чтобы слышать репортаж со стадиона. «Стэн играет сегодня?» — спросила мама. «Да, мама», — ответил я. Она только притворялась, что интересуется бейсболом. В самой игре она не разбиралась. Но уж если она могла изобразить интерес к игре Стэна Мьюзиэла, то вполне могла участвовать в любом разговоре жителей Блэк-Оука на эту тему. Легкое шуршание и хруст стручков очищаемых бобов и гороха вдруг смолкли. Качалка повисла в полной неподвижности. Я сжал перчаткой свой мяч. Отец высказался в том смысле, что голос Карая стал особенно резким, когда в игру вступил Мьюзиэл, но папе не был в этом уверен. Первая подача питчера команды Pirates — сильный прямой бросок. Мяч пошел низко и вбок, мимо зоны удара. Немного найдется питчеров, которые могли бы переиграть Мьюзиэла при первой же подаче, даже сильным прямым броском. В прошлом году он лидировал в Национальной бейсбольной лиге со средним результатом отбитых подач. Шел ноздря в ноздрю, оспаривая лидерство у Беттера Капс Фрэнки Баумхольца. Он был очень сильный и быстрый игрок, и перчатка у него была счастливая, и он всегда выкладывался в игре в любом матче. У меня была фотокарточка Стэна Мьюзиэла. Я хранил ее в ящичке из-под сигар в своем комоде. Если б в доме случился пожар, это была бы первая вещь, которую я стал бы спасать прежде всего остального. Вторая подача — высокий крученый мяч. Две подачи, и было хорошо слышно, как болельщики вскакивают со своих мест и орут. Бейсбольный мяч мог сейчас улететь в самую отдаленную часть стадиона. Ни один питчер не мог пробить мимо Стэна Мьюзиэла и переиграть его. Третья подача прямая. Харри Карай молчал до тех пор, пока мы не услышали глухой удар биты по мячу. Стадион словно взорвался. Я затаил дыхание и секунду ждал, когда старина Харри объявит нам, куда отлетел отбитый мяч. А он ударился о забор в правой части аутфилда. Толпа заревела еще громче. У нас на веранде тоже все возбудилось. Я вскочил на ноги, как будто стоя мог увидеть Сент-Луис. Папа и дед наклонились вперед, когда Харри Карай заорал в динамике. Даже мама что-то такое воскликнула. Мьюзиэл боролся со своим товарищем по команде Шондинстом за лидерство в Национальной лиге по числу сделанных даблов. Год назад у него было 12 триплов, высшее достижение среди игроков первого эшелона. Когда он пробежал вторую базу, я уже едва слышал комментарий Карая, так орала толпа. Раннер с первой базы легко открыл счет, а Стэн тем временем достиг третьей и весь в пыли коснулся ногой базовой пластины. А бедный и несчастный защитник третьей базы, получив запоздалый мяч, швырнул его обратно питчеру. Я буквально видел, как он поднимается на ноги, а толпа сходит с ума. Потом он обеими руками отряхнул грязь со своей белой спортивной формы с красной окантовкой. Игра продолжалась, но для нас, Чандлеров, день был окончен, по крайней мере для мужчин. Мьюзиэл, конечно, снова был сенсацией, но поскольку у нас почти не оставалось надежд на то, что Кардиналс выиграют чемпионат, мы, довольные и тем, что есть, уселись по своим местам. Толпа на стадионе успокоилась, Харри уже понизил голос, и я опустился на крыльцо, все еще видя мысленным взором, как Стэн добегает до третьей базы. Если бы эти проклятые спруилы не торчали там, я бы выскользнул в темноту и занял бы позицию возле пластины дома. И стал бы ждать подачи, а потом отбил бы мяч точно так же, как мой герой, и обежал бы все базы, и великолепным броском достиг третьей вон там, где болтается этот урод Хэнк. «Кто выигрывает?» — спросила откуда-то из темноты миссис Спруил. «Кардиналс, 1-0». Второй иннинг кончается. «Мьюзиэл только что сделал трипл», — ответил Хэнк. Если они такие уж фены бейсбола, какого черта они устроили костер прямо на пластине дома и растянули свои дырявые палатки прямо на моем инфилде? Любой дурак, поглядев на наш двор, увидел бы, несмотря на деревья, что он предназначен для игры в бейсбол. Я бы вообще выбросил из головы всю эту кодлу, если бы не Телли. Ну и еще Трот. Мне действительно было жалко этого беднягу. Я решил не поднимать вопрос о манерах Хэнка и случае с холодной водой. Я знал, что если расскажу об этом отцу или папе, состоится серьезная беседа с мистером Спруилом. Мексиканцы знали свое место, да и люди с гор тоже должны были знать свое. Они не должны ничего требовать у нас и не имеют права отдавать приказания ни мне, ни кому-либо еще. У Хэнка была такая толстая шея, какой я раньше никогда не видел. Руки и ладони у него тоже были огромные, но что меня пугало больше всего, так это его глаза. Сначала мне показалось, что они у него всегда пустые и тупые, но когда он рявкнул, чтобы я принес ему холодной воды, они сузились, и из них прямо-таки поперла злоба. Не хотелось мне, чтобы этот Хэнк на меня разозлился. Не желал я, чтобы отец с ним сталкивался. Отец мог осадить любого, кроме разве что папе, который хоть и был старше, но, когда необходимо, мог выступить крайне язвительно. Я решил пока забыть об этом инциденте. Но если такое произойдет еще раз, у меня не будет другого выхода, кроме как рассказать обо всем маме. В четвертом ининге Pirates взяли 2 очка. В первую очередь потому, что, по мнению папи, Эдди Стенки не заметил питчеров, когда это нужно было сделать. Потом они заработали еще 3 очка в 5-м ининге, и папи настолько расстроился, что ушел спать. К 7-му инингу жара спала настолько, что можно было попробовать заснуть. Бобы и горох уже все были очищены. Спруилы убрались и утихомирились. Все мы здорово выдохлись за день, а Кардиналс все равно ничего уже не светило. Так что можно было спокойно плюнуть на этот матч. Когда мама засунула меня в постель, и мы прочитали вечернюю молитву, я тут же спихнул с себя простыню, чтобы легче было дышать. Я лежал и слушал скрипучий хор сверчков, перекликавшихся через поле. Летом они каждый вечер пели нам свои серенады, если не было дождя. Потом издали донесся чей-то голос. Кто-то из Спруилов еще бродил возле грузовика. Вероятно, это Хэнк возился в вещах в поисках еще одной галеты. В общей комнате на окне у нас стоял большой вентилятор. Теоретически он должен был высасывать из всего дома горячий воздух и выгонять его на задний двор. На самом же деле пользы от него было мало. Какая-нибудь из дверей неизменно закрывалась или даже захлопывалась потоком воздуха, перекрывая воздуху проход, и оставалось только валяться в собственном поту и ждать, пока заснешь. Иногда ветер с улицы задувал прямо в этот вентилятор, и горячий воздух скапливался в общей комнате, а потом растекался по всему дому, угрожая нам удушьем. Вентилятор часто ломался, но это было одно из самых любимых приобретений папи, и он им неимоверно гордился. А нам было хорошо известно, что только в 2 из всех семей прихожан нашей церкви имеется такая роскошь. В ту ночь вентилятор случайно работал. Лежа в постели Рики и слушая сверчков, радуясь малейшим шевелениям вязкого жаркого воздуха, овивавшим тело при своем продвижении в сторону общей комнаты, я перенесся мыслями в Корею, которую вообще-то совсем не желал увидеть. Отец о войне никогда ничего мне не рассказывал, ни одним намеком не упоминал. Конечно, были разговоры о славных приключениях отца папе и его победах в гражданскую войну. Но когда дело доходило до войн нынешнего столетия, от отца немного можно было услышать. А я хотел знать, скольких врагов он застрелил и сколько битв выиграл. Я хотел увидеть его боевые шрамы и задать ему 1000 вопросов. Никогда ничего не спрашивая о войне, не раз предупреждала меня мама. слишком страшная эта штука. И вот теперь Рики был в Корее. Шел снег, когда он в феврале уезжал от нас. Это было на третий день после его 19-летия. В Корее тоже было холодно. Это я узнала из передачи по радио. Мне-то здесь, в его постели, было тепло и безопасно. А он сейчас сидел в траншее и стрелял, и в него тоже стреляли. Что будет, если он не вернется? Этим вопросом я мучился каждый вечер. Я думал о том, что он погибнет, и начинал плакать. Мне не нужна была его постель. Мне не нужна была его комната. Я хотел, чтобы Рики вернулся домой. Чтобы мы опять играли в бейсбол. Обегали базы на нашем переднем дворе, бросали мяч в стену амбара и вместе удили рыбу в Сент-Франсис-Ривер. Для меня он был скорее старшим братом, чем дядей. А ребят там убивали, очень многих. Мы молились за них в церкви. В школе все время шли разговоры о войне. В данное время Рики был единственным из всего Блэк-Оука, кто попал в Корею. Это окружало нас, Чандлеров, каким-то странным почетом и уважением, на которое лично мне было наплевать. Письма от Рики были? Это был самый обычный вопрос, которым нас встречали всякий раз, когда мы появлялись в городе. Были или не были, значения не имело. Наши соседи просто пытались выглядеть заботливыми и сочувствующими. Отец всегда отвечал вполне вежливо, а бабка и мама даже задерживались на несколько минут поговорить о его последнем письме. А я всегда отвечала одно и то же. «Ага, были, он скоро вернется».